Глава шестая. Русинов вошел в крытый двор, поднялся по ступеням, изба стояла на высоком подклете, и, оглянувшись на широченную поветь, слегка обомлел. У дверей завозни стоял новенький ярко-оранжевый дельтаплан с двигателем за пилотской кабиной. Вещь эта была здесь неуместной, нереальной, существующей автономно от дома и его хозяина. Русинов не удержался и подошел пощупать. Красивый профиль крыла по размаху в аккурат соответствовал размеру двери, видимо, недавно расширенной. Мягкое сиденье в люльке-кабине рассчитано на двух человек и настолько притягивало, что хотелось забраться и посидеть под этим солнечным полотнищем над головой. «Ты случайно летать на нем не умеешь?» Петр Григорьевич появился опять неожиданно. «Нет, не умею», — признался Русинов. «Жалко. Кто не приедет, все не умеют», — пожаловался он. «Купил вот, теперь стоит, а ребята не скоро приедут». «Какие ребята?» «Да те, что обещали летать научить. Сам попробовал зимой. Взлетать взлетаю, а сесть не могу. Чуть крыло не сломал, стойку вон погнул слегка». «Сколько же стоит такая игрушка?» — спросил Русинов. «А!» — отмахнулся тот. 2500 зелеными. Недорого. Машина нынче дороже». «Мою машину видел?» «Нет». «Внизу там, во дворе стоит». Пасечник постучал сапогом по полу. «Патруль Ниссан называется». «Патруль Ниссан?» «Или так как-то?» — отмахнулся он и засмеялся счастливо. «Знаешь, сколько отдал?» 35. «И 1000, чтоб ко мне сюда пригнали. Во как!» «Ну!» «Да, рыбачок, зато теперь красота!» «Ты, Петр Григорьевич, миллионер», — похвалил Русинов без всякого умысла. «Богато живешь!» «Если ограбить собрался, так предупреждаю, ничего не получится», — весело предупредил он. «Пробовали уже!» «Бог с тобой, Петр Григорьевич», — смутился Русинов. «Я не грабитель». «А что ты там у забора мароковал?» — вдруг с хитринкой спросил пчеловод. «Что за хреновину проверял?» «У забора?» «Ну, у забора, пока я в бане был». «А, удочку делал», — будто бы вспомнил Русинов. «Интересная удочка. Я тебе потом покажу», — пообещал он. «На крупную рыбу, новейшее изобретение, запатентовано в 70 странах мира, магнитное. А наживка какая? Грецкие орехи». Он пожевал губами, пощурился, ломая мохнатые брови, и рассмеялся. «Да, чудес на свете много навыдумывали. Вот, например, самолет. Железяка летает». «Зачем тебе самолет?» — не скрывая удивления, спросил Русинов. «Как зачем? Зимой за хлебом летать». Он приобнял гостя и повлек к двери избы. «Пошли, ухи похлебаешь. Из Хариуса. Час туда, час назад, и я на неделю с хлебом. Свой-то я не пеку. Лень». Изба Петра Григорьевича представляла собой музей или выставку декоративного и прикладного творчества. Этот человек, словно истосковавшись смертельной тоской по работе, неутомимо выстругивал, вырезал, вытачивал что-то. Помещение было уставлено деревянными скульптурами и столбами самой невероятной конфигурации и формы. На стенах висели какие-то странные маски-коряги анфас и в профиль. Из корней он вырезал кроны деревьев, а из витых, скрученных в спирали колец или вообще клубков, он делал причудливых змей. Больше всего притягивали внимание и возбуждали воображение столбы, лес столбов. В каждом умещались все стили, от классики до модерна. Петр Григорьевич словно задался целью разрушить всякую школу и форму, лишить их внутренней гармонии, симметрии и смысла, наполнив динамикой и стихией. Он творил во имя творчества, создавал во имя удовлетворения своего порыва.